Людмила Дюбург. Париж встречает дождем. От автора. Лет 20 тому назад Париж встретил меня дождем, но настроение было солнечным. Оно и не могло быть другим, ведь казалось, что все только начиналось. В жизни, в стране, в бизнесе. В начале 90-х мы ринулись открывать за границу, о которой мечтали. Неулыбчивые, настороженные, сохранившие привычки стайного образа жизни, наивные, с кучей комплексов. Первая история о руссо-туриста облика морали как раз о том. Калейдоскоп, мозаика персонажей, оказавшихся на одну неделю вместе в Париже. Это легкая ностальжи по моментам, когда так многого еще не было. Денег, возможностей, разочарований и успехов. Но все же было так много. Надежд, азарта, легкости, уверенности в том, что все получится. Сегодня пасмурно в мире. И Париж здесь ни при чем. Он такой же прекрасный, шумный, безалаберный. Может, лишь только чуть-чуть растерянный. Беспокойство вошло ко всем нам бесшумно, поселилось и как-то незаметно стало частью нас самих. А может, оно и не кончалось никогда, лишь иногда давало передышку? Отец Тьерри Лакруа, одного из персонажей повествования, написал пьесу «Сивис Пакем Парапакем». «Хочешь мира? Готовься к миру». Месье Лакруа прошел немецкий плен и, видимо, имел полное право переиначить известное выражение. Правда, мир так и не увидел пьесу, как, впрочем, и устойчивого мира. Спустя почти полвека журналист Вера Белова, с которой мы познакомились в том же Париже, написала статью «Только у диких и дряхлых народов история пробивается убийствами». Ее пацифистский призыв не поняли не только в мире, но даже в собственной редакции. Судьбы Тьерри и Веры пересекутся на несколько часов. Два разных характера, две культуры, две страны. Но говорить они будут о том общем, что объединяет. О том, что не имеет ни национальности, ни пола, ни религии. Когда иссякнет в мире любовь, закончится человеческая история. Мир, по-моему, активно к тому стремится, взяв курс на саморазрушение. И только крохи любви ко всему настоящему с трудом тормозят этот процесс. Признаюсь, что мысль, озвученная в самом конце двух, в общем-то, незатейливых историй, принадлежит не мне. Но она была нужна для подтверждения того, что самое простое, то самое незатейливое и есть настоящее, то самое главное, что внутри нас. Собственно, все просто. Настоящее — это жизнь. И как бы мы ни вязли в синтетическом, виртуальном, опасном мире, пока есть вкус к жизни, пока инстинкт сохранения ее будет сильнее фатальности конца, у нас будет шанс удержаться. О чем обе истории? О чувствах, отношениях, о вечном и мимолетном, о Париже, о нас, таких разных, живущих суетно, быстро, но способных еще, к счастью, иногда оглядываться, останавливаться и замирать.